Глава 4. Исполины. Воскресенье, 18:15. И случилось после того, как сыны человеческие умножились в те дни, у них родились красивые и прелестные дочери. И ангелы, сыны неба, увидели их и возжелали их, и сказали друг другу: «Давайте выберем себе жен в среде сынов человеческих и родим себе детей». Тогда все они сказали: «Мы все поклянемся клятвою и обяжемся друг другу заклятиями не оставлять этого намерения, но привести его в исполнение». Тогда поклялись все они вместе и обязались в этом все друг другу заклятиями. Было же их всего 200. И они взяли себе жен, и каждый выбрал для себя одну. И они начали входить к ним и смешиваться с ними, и научили их волшебству и заклятиям, и открыли им срезывание корней и деревьев. Они зачали и родили великих исполинов, рост которых был в 3000 локтей. Они поели все приобретения людей, так что люди уже не могли прокармливать их. Тогда исполины обратились против самих людей, чтобы пожирать их. И они стали согрешать по отношению к птицам и зверям и тому, что движется, и рыбам, и стали пожирать друг с другом их мясо и пить из него кровь. «Силы небесные!» — содрогнулся Малинин. «Еще до кучи исполинов нам не хватало, особенно таких, которые пожирают все, что движется». Габриэль и Калашников посмотрели на него с многозначительным выражением. Малинин заткнулся на полуслове и стал разглядывать люстру. «И научили они людей делать мечи и ножи, и щиты, и панцири», — продолжал Калашников. «И научили их искусствам, запястьям и предметам украшения, и употреблению белил и румян, и украшению бровей, и украшению драгоценнейших и превосходнейших камней, и всяких цветных материй и металлов земли. И явилось великое нечестие и много непотребств, и люди согрешали, и все пути их развратились. А Мизарак научил всяким заклинаниям и срезыванию корней, Армарос — расторжению заклятий, Баракал — наблюдению над звездами, Кокабел — знамением, и Тимел научил наблюдению над звездами, а Астрадел научил движению луны. «Все сложности нынешней жизни объяснены в книгах древности», — оторвался от книги Калашников. «Видно, что этот апокриф писал хоть и святой, но все же человек. Люди типа не виноваты, все плохое им принесли извне. Хотя многие женщины явно будут благодарны ангелам за украшение бровей и употребление белил и румян. Зато попробуй теперь, кто вякни, что косметику изобрел шеф. Скажут: нифига подобного, это дары ангельские». «Продолжаем», — нетерпеливо перебил Габриэль, и Калашников начал читать с новой строки. Книга с крупными готическими буквами была стилизована под псевдостарину. Страницы сделаны из настоящего пергамента из телячьей кожи. Даже язык повествования был подделан под старофранцузский. И возрыдала земля, и наполнилась криками скорби. Тогда взглянули шестеро ангелов по именам Михаил, Рафаил, Эстериан, Вениамин, Елеферий и Серафим, и увидели много крови, которая текла на земле, и всю неправду, которая совершалась на земле. И они сказали друг другу: «Глаз вопля людей достиг от опустошенной земли до врат неба, и ныне к вам, о святые неба, обращаются с мольбою души людей, говоря: и спросите нам правду у голоса, и они сказали своему голосу: «Престол твоей славы существует во все роды мира. Ты прославлен и восхвален. Ты все сотворил, и владычество над всем тебе принадлежит. Все пред тобою обнаружено и открыто, и ты видишь все, и ничто не могло сокрыться пред тобою. Так посмотри же, что сделали эти ангелы, как они научили на земле всякому нечестию и открыли небесные тайны мира. И пришли они друг с другом к дочерям человеческими, переспали с ними, с этими женами, и осквернились, и открыли им эти грехи. Жены же родили исполинов, и через это вся земля наполнилась кровью и нечестием. И вот теперь разлученные души сетуют и вопиют к вратам неба, и их воздыхание возносится. Они не могут убежать от нечестия, которое совершается на земле. И ты знаешь все, прежде чем это случилось, и ты знаешь это и их дела, и, однако же, ничего не говоришь нам. Что мы теперь должны сделать с ними за это?» Закашлявшись, Калашников отпил воды из заботливо поставленного Габриэлем графина, содержимое которого заранее проверил Варфоломей. «Теперь понятно, откуда известны разнообразные позы, типа сверху и сзади», — не выдержал Малинин. «Они научили на земле всякому нечестию и открыли им эти грехи. Куда ни кинь, всюду ангелы. Не мудрено, что эту главу из Библии изъяли. Секс считается грехом, а получается, что это вовсе и не шеф хвостатый нас искушает, а сугубо ангельская работа. Помню, захожу я как-то к вдовой соседке в сарай, а она там нагнулась, сено убирает». «Блин, да помолчал бы ты уже, а?» — не выдержал Габриэль. «Достал со своими комментариями, деревня. Чего смотришь на меня? Дискутировать собрался? Ну, смотри, это опасно, старик, с архангелом дискутировать». Малинин это и сам сознавал, поэтому снова замолк. «И сказал голос», — перевернул страницу Калашников, — «исцелите землю, которую развратили ангелы, и возвестите земле исцеление. Идите к незаконным детям и любодейцам, и к детям любодеяния, и уничтожьте детей любодеяния и детей стражей из среды людей, и уничтожьте все сладострастные души и детей стражей, ибо они дурно поступили с людьми. Уничтожьте всякое насилие с лица земли, и всякое злое деяние должно прекратиться. Идите, возвестите стражам неба, которые оставили вышнее небо и святые вечные места, и развратились с женами, и поступили так, как делают сыны человеческие, и взяли себе жен и погрузились на земле в великое развращение. Они не будут иметь на земле ни мира, ни прощения грехов. Избиение своих любимцев увидят они, и о гибели своих детей будут воздыхать, и будут умолять, но милосердия и мира не будет для них». Малинин хоть и прикусил себе язык, но удержаться не смог. «Мило», — заметил он. «Лихие времена тогда были, и голос с народом, я гляжу, особо не церемонился. Рубил в капусту, никого не жалея. Однако хорошо, что досталось по рогам исполинам. Не хотел бы я иметь с ними дело. Особенно если учесть, что каждый был росту в 3000 локтей». «Это бесполезно», — скучно заметил Калашников Габриэлю, который побелевшими пальцами схватил Малинина за горло. «Даже если ему отрубить голову, рот у этой головы никогда не закроется. Не знаю, имеет ли смысл читать дальше. Голосу под горячую руку лучше не попадаться. Это общеизвестно. Запятнавшие себя бабами и вином ангелы были уволены с престижной работы в небесной канцелярии, переведены в разряд падших, их навечно разлучили с дочерьми человеческими. Стукачи стали карателями, получив от голоса в качестве вооружения некую божественную силу, вследствие чего порвали вчерашних товарищей и их детей-гигантов, как тузик-тряпку. Таким образом, они легко отделались. За пьянки и аморальное поведение их самих не наказали, лишь запретили ездить в командировки на землю. Все многолоктевые исполины, дети ангелов, были убиты, а их души не допущены ни в рай, ни в ад. Мертвых гигантов превратили в злых духов, обреченных вечно скитаться по земле. Но поскольку сейчас в злых духов, кроме разве что Африки, никто не верит, положение у них явно незавидное. «Не будем забывать», — поспешно перебил его вспотевший Габриэль, «что их действия, если верить апокрифу Енофа, были все-таки продиктованы заботой о людях, которые страдали под гнетом обжиравшихся кровью исполинов. Или завистью», — продолжил, пародируя его тон, Калашников. «Они позавидовали более симпатичным коллегам, которые пользовались успехом у земных девушек. Плюс, если верить самым старым библиотечным свиткам, существует еще одна любопытная версия». Он придвинулся к Габриэлю, смотря ему прямо в глаза. «Ведь ангелов, составивших кляузу голосу, первоначально было 7, а не 6. И один из этих ангелов позже отредактировал апокриф Енофа, приложив усилия, чтобы его имя не называлось в числе доносчиков, а потом и вовсе изъял эту главу из Библии». Малинин широко раскрыл глаза. На этот раз слов у него не нашлось. «Это правда», — выдавил Габриэль, избегая встречаться взглядом с Калашниковым. «Но дело в том, что я провел изъятие главы с молчаливого согласия голоса. Не стоило давать в руки нашим противникам в городе такой шикарный козырь. Тогда дело просто шло к тому, что все до единого ангелы перебегут за землю вслед за теми 200. Ибо кого не устраивает свободная любовь и халявная выпивка? В небесной канцелярии не осталось бы тогда никого. Мы это понимали, поэтому и написали докладную голосу». «С молчаливого согласия?» — усмехнулся Калашников. «Как мы видим, голос абсолютно не был в курсе того, что творилось. Он не знал, что куча ангелов слиняла на землю, где под венцо активно соблазняла девиц. Может быть, у него тогда тоже был отпуск, или, вполне вероятно, он откровенно не интересовался земными делами. В принципе, ваши моральные качества и то, чем вы руководствовались при доносе, для меня они суть важны. В общем, кто-то умный ждал очень много лет, а теперь решил поквитаться с вашей семеркой за это. Вариантов для начала довольно много. По крайней мере, каждый из 200 падших ангелов теперь имеет на вас большущий зуб». «Они все исключаются», — тускло сказал Габриэль. «Большинство уже в аду, другие на земле. В небесную канцелярию они по-любому не имеют больше доступа». «Но ведь кто-то же принес в рай модифицированный вирус». «Бесспорно», — подхватил Калашников. «И вот с этого момента, как говорил один великий сыщик, вступают в действие маленькие серые клеточки». Примечание. Калашников в данном моменте пародирует Эркюля Пуаро, суперсыщика из романов британской детективной писательницы Агаты Кристи. Конец примечания. «У меня они тоже бывают», — пришел в себя Малинин. «Особенно если косяк из афганской травы вмазать. Сначала действительно серые такие клеточки плавают, а потом они кислотного цвета становятся, распухают и...» Не прерывая речи и даже не поворачиваясь, Калашников протянул в пространство руку, нащупал голову унтер-офицера и ударил об стол сверху вниз. Нос Малинина впечатался в фолиант апокрифа, и казак сполз на пол. «Ну, так вот», — ничтоже сумнявшийся продолжал излагать Алексей. «Если падшие ангелы не могут проникнуть в рай, то кто же тогда в этом кровно заинтересован? Кто тысячелетиями выжидает, чтобы по сицилийскому обычаю подать свою месть холодной? И когда спустя столько тысяч лет вдруг представляется благоприятный случай, расправляется со своими жертвами? Быстро, ловко и жестоко». Габриэль беспомощно развел крыльями. С театральным эффектом выждав пару секунд, Калашников, приняв вид окончательного превосходства, постучал ногтем в раскрытый апокриф. Малинин, шатаясь, поднялся с пола. «Странно, что вы сразу не подумали об этом», — загадочно улыбаясь, ответил Алексей. «И в апокрифе об этом, ну, ни единого слова. А между тем, они-то от вашего доноса пострадали больше всех. Пораскиньте мозгами. Кто в одночасье лишился сразу всего? И любящих мужей, и восхитительных отцов, и опытных любовников, и заботливых гигантов-сыновей?» Лоб Габриэля прорезали сразу две огромные морщины. Он сгорбился, сделавшись ниже ростом. Руки его бесцельно блуждали по столу. «Да», — сказал он, похолодев, — «вы правы, я должен был догадаться об этом куда раньше. Теперь я вижу, кто стоит за убийствами. Красивые и прелестные дочери рода человеческого. Короче говоря, это женщины». «Именно», — улыбнулся Калашников. «И теперь нам осталось сделать самую малость, запросить в вашем же архиве, не отходя, так сказать, от кассы, данные по досье, кто именно из этих дочерей, пребывавших в любовницах и женах ангелов, смог впоследствии попасть в рай. Ведь, если верить библейским правилам, безгрешных женщин и детей здесь могут посвятить в ангелы, если у них присутствует такое желание. Разве не так?» «Потрясающе!» — умилился Габриэль. «Царевич говорил про вас правду». «Я знаю», — небрежно заметил Калашников. «Давайте поищем архивную статистику состава ангельской колонии на Земле. У меня тоже мало времени. Сегодня я должен встретиться с женой. Надо успеть хотя бы побриться». «Согласен», — улыбнулся Архангел. «Статистика у нас лежит в двух местах. Если мы сразу не найдем всю фактуру, что нам требуется, я отойду в другое крыло здания, пролистаю архивы вручную, а вы меня тут подождете». Габриэль тронул еле заметный рычажок на столе, один из шкафов в стене перевернулся. Изнанкой оказалась огромная компьютерная панель с гигантской клавиатурой. Подойдя к ней, Архангел, сверяясь с апокрифом Енофа, начал вбивать в строку поиска имя ангельской колонии на Земле.